Я вскочил и кинулся к двери. Я стал бить в нее ногами и кулаками, дико крича: «Убивают!» А за мной кричали урки: «Он с ума сошел!» С другой стороны двери в глазке показался живой человеческий глаз, и я услышал или понял: «Мы все видим!» Но никто не открыл двери и не вошел в камеру. Тогда вскочил один из парней и со всего размаху швырнул в меня мой собственный железный котелок. Я не почувствовал боли. Я схватил этот котелок и швырнул обратно в его голову. Я промахнулся, и котелок шваркнулся о голову соседа, ударился в стену и с лязгом отлетел на середину камеры. Ушибленный вскочил, посмотрел на меня и снова сел. Победа была за мной. Теперь я как будто сорвался с цепи. Я осыпал их неистовой бранью, заодно и своих товарищей поляков. «Сволочь, трусы, вас больше, а вы позволяете издеваться над собой этим подонком!» 2 дня подавленного бешенства, унижения и страха выходили из меня с дымом и грохотом обвала. «Уймись, не раздражай!» Через полчаса я увидел, как 2 из них подошли к поляку и стали стягивать с него ботинки. Это был больной чахоточный сапожник из Круглицы, и все его состояние были эти кожаные ботинки. Он расплакался. Слезы текли по его безволосому бабьему лицу. Но я еще был полон боевого подъема. Я подошел и не сказал, а распорядился: «Верни ему ботинки». «Что?» — сказали ребята. «Командовать собираешься, дохлый жид. Все равно пришьем. Не доедешь живой до Воркуты». Они забрали ботинки и ушли в свой угол. «Не реви, псяк Рев», — сказал я со злостью сапожнику. «Получишь ты свои ботинки обратно». Под вечер вошел в камеру дежурный надзиратель форменной фуражки. Мы стояли в шеренге. Когда он просчитал нас и повернулся уходить, я выступил вперед. «Разрешите сделать заявление?» «В чем дело?» «Прошу перевести меня немедленно из этой камеры». «Почему?» «Здесь моя жизнь в опасности». Дежурный поднял брови и свистнул. «Ишь ты!» — удивился он. «А кто еще хочет уходить из этой камеры?» 6 поляков дрогнули и как один человек выступили из шеренги. Вахромеев, ленинградский врач, затрепетал, как птица, пережил момент колебания и вдруг, набравшись смелости, шагнул вперед. «Я тоже, меня тоже возьмите!» Дежурный посмотрел на 5 оставшихся и все понял. «На что жалуетесь?» Мертвое молчание. «Гражданин дежурный», — сказал я, — «разве вы не видите, что не все терроризированы этой бандой? В их присутствии они ничего не скажут. Возьмите их в другую камеру. Там, небось, рты поразвяжутся». «Забирай вещи, выходи!» И нас перевели в пустую камеру в том же коридоре напротив. Дежурный вызвал коменданта. Теперь все оживились, точно проснулись. Посыпался град жалоб. Комендант составил список вещей, ограбленных у нас за последние 2 дня. Все они никуда не могли деваться из камеры, где мы сидели вместе. «А 109 рублей, — сказал комендант, — искать не надо. Вчера я получил от этой компании 130 рублей на покупку табаку. Еще я удивлялся, где они деньги украли». Через час отворилась дверь, и бросили нам кучу вещей на пол. Поляки разобрали свои вещи во мгновение ока. Сапожник получил обратно ботинки, а я — красную подушечку крестьянского полотна. Мы были так обрадованы, что махнули рукой на странное обстоятельство, что некоторые вещи так и не нашлись. Это уже был гонорар для коменданта Володи. «А деньги?» — спросил я наивно. «Я ж тебе сказал, что деньги у меня получишь потом». Это потом так и не наступило. Оставшись в камере одни, мы ликовали и смеялись, как дети. С нас точно бремя свалилось. Один из поляков подошел ко мне, пожал руку и поблагодарил за успешную интервенцию. Я расположился рядом с доктором Вахрамеевым, который тоже заметно повеселел. 2 дня мы провели с ним вместе в дружеской беседе, после чего наши пути разошлись навсегда. Это был очень милый человек, и я надеюсь, что он и по сей день еще здравствует в Советском Союзе, в одном из лагерей Севера, уже не как новичок, а как опытный закаленный зэка. Одного я опасался, как бы в дальнейшем не оказаться в слишком близком соседстве с Ваней и Петей. Через 2 дня мы покинули Вологду. Нас вывели во двор пересыльной тюрьмы, партии в 50 или 60 человек. 5 бандитов из нашей камеры в первом ряду. Я стал от них подальше, сзади. Началась обычная процедура перед отправлением этапа. Во дворе поставили столик. За ним село начальство. Мы подходили по одному и раздевались догола. Тут... Во дворе Вологодской пересыльной тюрьмы 22 июля 1944 года и произошло то, чего давно уже следовало ожидать. Стрелок с рябым равнодушным лицом вытряхнул мой мешок и нашел пачку с бумагами. Там были письма моей матери, в том числе и то, где она писала о последних днях жизни моего отца. Это было последнее письмо, которое я получил в лагере ББК от старой женщины за полгода до ее мученической смерти от руки немецких убийц. Это письмо, которое было для меня реликвией, и пачку листов, рукопись моих 3 работ, теория лжи, учение о ненависти и о свободе. Взял, не глядя, человек сонным тупым лицом. Мне не полагалось иметь при себе никаких бумаг. Никто не интересовался их содержанием. При мне все выбросили в грязь, в кучу мусора. Я, голый, стоял рядом и смотрел, как исчезли 3 года моей мысли и труда. Не советского нормированного труда, а того, который родится однажды, без позволения и без предупреждения, в одиночестве, и так же неповторим, как жизнь, породившая его. Пропала книга, и никогда уже ни мною, ни кем-либо другим она не будет написана так, как создавалась в те годы, когда не было под рукой ни библиотек, ни самых элементарных удобств, когда каждая строка добывалась с бою и была вызовом судьбе. Пропала книга, писанная в лагере, в страхе, с оглядкой и соблюдением всех предосторожностей, которую годами надо было укрывать от обысков и шпионов. Пропал трагический и странный парадокс. Книга о лжи, писанная среди лжи. Книга о ненависти, писанная среди ненависти. Книга о свободе, писанная в заключении. В продолжении лет я, как ребенка, носил ее с собой. И она росла с годами мучений, пока плоть моя убывала, точно вся моя жизнь переходила в нее. 28 глав учения о свободе были, наверное, единственным в истории литературы документом, где рациональный анализ неразличимо сливался с безумием, а жизнь со смертью, стоявшей неотступно за плечами. Никогда не повторятся для меня годы, проведенные в мрачном плену. И никогда я не буду в состоянии ни восстановить хода той мысли, ни отделить ее от условий, в которых она родилась. Другие времена, другие песни, пропала книга. Ясно, нельзя писать книг в лагерях, но разве это единственная книга, которая пропала в мире? Над могилой миллионов, над свежим пепелищем, над океаном человеческой крови и злодеяний, за нами, вокруг нас и в будущем, разве место и время вспоминать об одной единственной книге? Уходя со двора Вологодской тюрьмы, я увидел при столе начальства коменданта Володю и вспомнил про мои 109 рублей. «Где деньги, которые вы задержали?» Он засмеялся мне в лицо. Я повернулся к людям за столом. «Этот человек забрал у меня деньги». «Велите отдать». Но и они засмеялись, и кто-то заметил мне. «С кого спрашиваешь? Ведь он заключенный. Не надо было из рук выпускать».